Сверху доносился злорадный хохот Икса. Вот только долго смеяться зловредному дедушке не пришлось. Ибо в его воздушного скакуна врезался большой белый предмет, в котором я сразу опознал уже виденный щит. Причем щит не просто ударил. Он врезался с чудовищной силой, словно гигантский диск, пущенный олимпийским атлетом античных времен. Сосиска тоненько заверещала и перешла в крутое пике, судя по всему, идя на таран обидчика. Икс послал в воздух еще пару карт. Какой у этой заразы лимит? Вытаскивает из рукавов козырь за козырем, черт рогатый. Шулер. И карты непростые. Яркие фиолетовые рубашки, обильно покрытые красными искорками, заметные даже нам, окутанные легким зеленоватым ореолом, буквально источающие угрозу. Я не спец, но глядя на обычные картонки, мне отчетливо казалось, что в этих картишках заключен, если не ядерный тираннозавр, то нечто к этому крайне близкое. В двойном количестве. Сейчас как рванет. Вот только наша сторона решила, что пора кончать. Сначала метнулась к падающему щиту белая фигура воина, пошедшего в стремительную атаку. С легким свистом брошенный стихийный меч перерубил одну еще не успевшую активироваться карту. И пройдя между двумя шипящими шаровыми молниями, вперед шагнула фигура Джокера, обеими руками удерживающая над головой нечто источающее обильное золотое свечение. Волны золотого и белого света ритмично били во все стороны, бросая на стены закопченной арены и на наши лица причудливые отблески. Это карта? По размеру вроде бы и да. А вот четкие очертания разглядеть невозможно. Что там внутри? Подобное свечение цвета я раньше видел только у бесов. Но не игрового же ангела запихнули в карту неспящие. Хотя поведение черной баронессы говорило о многом. Девушка в черной коже, стоявшая у края арены, выглядела сейчас не яростной пантерой, а злющей гарпией, или же бабой-ягой, в юности. Глухое бормотание казалось заклинанием или проклятием с крайне страшными последствиями. «А это у него почему здесь? Почему? Вырву, вырву и завяжу. Нет, вырву, измельчу, украшу сельдереем и заставлю сожрать, сидя при этом на укушенной гремучей змеёй осиновом колу. И не здесь, в реале. Вырву без анестезии. Настрогаю крупными кусками, я тебя...» Я аж поёжился. Дрогнули руки и у самого Джокера, заметившего искаженное лицо черной баронессы и медлившего с активацией, с сумасшедшей надеждой, глядя на закрутившегося на месте белого воина со столь странным и знакомым серым игровым ником. Воин не подвел. А летающая лошадка оплошала, во второй раз не сумев увернуться от брошенного щита. От тяжкого удара сосиска перешла в крутое пике, сидящий на спине дедушка заорал что-то явно матерное на своем языке, запустил обе руки за пазуху, и тут его сорвала с седла жесткая хватка за горло. Вражеский кардмастер беспомощно болтался в руке тяжело приземлившегося белого воина, за секунду до этого совершившего немыслимый прыжок. Копыта Икса не доставали до камня арены. Он бил ими о доспех врага. Высекал искры из белоснежных доспехов, беззвучно шевелил губами, но с них не срывалось ни единого звука. Из рогатого Икса буквально выдавливали жизнь. Причем как-то буднично, по ходу дела. Ибо воин не стоял на месте. Он шагал по арене, подобрав сначала щит и убрав его за спину, затем подхватив с камня меч и резко воткнув его в спину болтающейся в воздухе жертвы. Жуть какая. Мимо двух врагов? Нет. Мимо воина и его умирающей жертвы пронеслась стремительная черная тень, но не сумела задеть белого бойца. Гигантский черный зверь с двухметровыми прямыми ногами, смахивающими на два красных с желтым копья. Таранный удар прошел мимо цели, а в следующий миг неведомому рогачу подсекли передние ноги, и он тяжко ударился грудью и мордой о камень. На его шею неспешно опустилась закованная в броню нога, придавливая рогача к земле. Вот это зрелище. В одной руке безмолвного рыцаря трепещет рогатый демон, нога воина попирает второго врага. В свободной руке сияет стихийный меч. Круто. Джокер медленно опускал испускающий золотое свечение прямоугольник. Его лицо выглядело столь же взбудораженным, радостным и неверующим, как лицо приговоренного к смерти, внезапно вынутого из петли и освобожденного на месте. Сияющая штука исчезла в поясной сумке. Тогда же резко испарились оба врага. рогатый Икс и последний призванный им зверь, напоминающий копьерогого Тура. На арену посыпалось несколько предметов, выпавших из Икса. Среди коих я заметил пару игральных карт. «Это храмовник», — тихо произнесла Кира, завороженно глядя на воина в белоснежных доспехах. «Белый храмовник. Один из самых тяжких подвидов класса паладин. Крайне узкая специализация. Очень суровые каноны и требования буквально ко всему, включая распорядок дня, начинающийся с обязательной 20-минутной молитвы в храме. Кто из игроков сможет с железной регулярностью каждый день трижды читать молитвы вслух? Причем, если ты в это время был в бою, должен прерваться. Это как? А если тут осада клановой цитадели? Или ты в таком вот безумном рейде, где некогда поклоны бить? Когда ты танкуешь сразу пятерых задохликов яйцеголовых? Фу, такими быть. Ты чего разошлась, Кир? Тихонько шепнул я. Чего надулась? Очень вкусный класс, потому что... На самом деле, прямо-таки обиженно заныла беда. Но следовать его требованиям слишком тяжело. «И кто тут задохлик яйцеголовый? Фу, таким быть!» «Я горюю. Ты меня утешать должен, а не обижаться. Я бы тоже хотела такие умения, как у храмовника. Когда щит приравнивается к полновесному второму оружию с такими вкусняцкими плюшками и умениями, что от зависти слюной захлебнуться можно». «Это заметно», — кивнул я, вспоминая летающий по воздуху белый щит. «Достойная победа!» — трубно проревел страж древних. «Победа, достойная великой награды!» Сразу с трех лучей ударили разноцветные вспышки, прошедшиеся по камню вокруг, оставляя за собой глубокие траншеи по колено взрослому человеку и шириной в метр. И выплавленные, выбитые, вырезанные в камне три параллельные траншеи длиной метров в 5 оказались не пусты. Каждая доверху наполнена обещанной наградой. Камни черные, овальной формы, камни розовые, прямоугольные, камни фиолетовые, круглые. «Ах!» Полуорк-бом упал на колени. Сверкающие дары повергли могучего воина. «Рос, нахрена мы потащили с собой этих большаков? К чему такая толпа халявщиков? Сейчас все бы только нашим было! За такое бабло я бы и сам дедушке рога свернул!» От столь несправедливой оценки все халявщики, то есть неспы и архи, попросту окаменели к чертям. Да и у меня челюсть отпала и ударилась о грудь, едва не сломав левую ключицу. Только что малыш-полуорк заявил, что протащившие нас сюда через всех лютых монстров и препятствий игроки Хаи были взяты сюда абсолютно зря и лишь висят мертвым грузом на балансе. Бом, кажись, спятил. У него жестокий приступ золотой лихорадки. Хотя здесь, вот прямо сейчас, в трех траншеях лежат дико огромные деньги. И в игровых, и в реальных оценках. Это рунные камешки. Идеальные усилители защитных, атакующих, усиливающих и прочих рун, вставляемых в экипировку и другие предметы. «Пнуть малыша, что ли?» Задумался незнакомый мне воин-гном большого уровня, смотрящий на стоящего на коленях Бома. «Да что ты говоришь?» С диким возмущением заорал с поднявшейся арены Джокер. «Так бы у тебя и получилось! Разбежался! Ты видел, что он творил, видел? Или хочешь поглядеть на двух зажарившихся нюш в базуках-духовках? Я тебе сейчас так врежу, зеленый, что ты у меня...» «Это ты что творишь?» Мягко-мягко промурлыкала черная баронесса, появляясь позади Джокера и опуская руку ему на плечо. «Очень скоро я существенно расширю твои горизонты знаний в таких предметах, как...» Губы черной баронессы приблизились к уху мастера карты и зашевелились. Я не слышал, зато мог лицезреть позеленевшее лицо Джокера и его широко распахнувшиеся глаза, похожие на взгляд ребенка, выражающий «И такое бывает?» Или же «И так тоже можно?» А за их спинами медленно превращался в густок серо-серебряного тумана величественный белый воин, неподвижно стоящий со щитом и мечом наготове. Воина отпустили. Причем почти наверняка из-за лысого эльфа Орбита, потому что я успел поймать быстрый взгляд черной баронессы, брошенный в хвост отряда, где сразу 4 хая удерживали нашего полубезумного друга все время схватки, не давая ему увидеть столь похожего по нику воина-храмовника. И посему мощного союзника отпустили так быстро, хотя он мог бы и дальше защищать Джокера. Черная баронесса пошла на утрату очень мощного козыря лишь бы ее шебутной братишка не столкнулся с белым воином лоб в лоб. Если, конечно, я прав в своих умозаключениях. А что случилось бы, столкнись орбит и орбит? Понятия не имею. Но почему-то кажется, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я не удержался и кивнул медленно тающему призраку в белых доспехах. Что-то было в нем жутковатое. Но величественности и несокрушимости в разы больше. А еще я отчетливо сознавал, что лишь благодаря столь мощному козырю мастеру карт Джокеру удалось выйти сухим из воды. Ибо он едва-едва не облажался. А еще, что это за светящаяся неземным золотым сиянием карта была у Джокера в руках? «Спор окончен», — поведал нам страж, налившись мягким перламутровым свечением. «Путь открыт». Буднично так, без особого напряга. Закончилась битва и закончилась, чего, мол, тут в фанфары бить и в барабаны трубить. Одновременно с его словами с хрустальным перезвоном исчезла последняя магическая завеса, последняя преграда, закрывающая нам путь к сердцу Запределья. Я в шаге от легендарной звериной экипировки, и мои глаза жадно пожирают древние руины у вершины горы. Вспыхнув оранжевым, звезда стража по крутой дуге унеслась к развалинам, финишировав у высокой квадратной широкой стелы, вздымающейся над развалинами метров на 100-120. У верхнего края стелы виднелись выдавленные в камне звездообразные контуры, этакая вмятина. В одну из них и впечатался задней стороной страж. Теперь господствующая над городом каменная стела была украшена звездой с одной из четырех сторон. Перламутровое свечение внутри звезды медленно угасло. Страж посерел, почти слившись с камнем, явно давая понять, что полностью утратил к нам интерес. М-да. Впечатление следующее. Мы вломились в супернадежно защищенный музей, забитый древностями и драгоценностями. Нас встретил крайне серьезный сторож. И вместо того, чтобы выкинуть нас пинком с подведомственной территории, сторож предпочел сыграть 3 раунда в игру. Наверное, скучно ему здесь. Сторож проиграл и удалился, открыв нам путь в музей. И вот теперь висит над нами, как дамоклов меч. Сейчас я подниму с грязи монетку, а страж появится и заявит радостно. Я передумал. Теперь вам всем полный. Короче, лучше бы он просто убрался прочь. Вознесся к небесам там или умчался к далекому горизонту, а не изображал бы из себя украшение стелы. Порядок следования, дуга. Отойдя от побелевшего Джокера, глава неспящих вновь вернулась к работе. Внимание, говорю всем. Звериная экипировка и прочее из категории «самая жирная» наверняка находится в центре руин. С такой же вероятностью именно там окажется портал, ведущий на Большую Землю. И поэтому до тех пор, пока не будет отдан приказ, чтобы никто не вздумал соваться к центру. Все вместе мы идем дуговым построением по спирали, начиная с внешних построек у самой стены. И также по спирали постепенно добираемся до середины. Мы должны перевернуть каждый камень, проверить каждую трещину, ямку или бугорок, вскрыть каждый тайник. Найти каждую кубышку. Собирать надо все. Резко повысила голос черная баронесса. Работаем по режиму бульдозера. Сгребаем все в наши закрома до предела. Не до начала перегруза, а до момента, когда мамонт или иной зверь не сможет и шага ступить. За обзор отвечает звено Драсса и Ока. Всех птичек вверх. Не только наших, но и архов. Ведь мы все хотим уйти отсюда победителями, а не улететь голыми лузерами. Также не забывать про защитные ауры. И я искренне надеюсь, что среди нас нет дебила, способного кинуть камешек или полено в звезду стража на стеле, ведь так? Так. Уперев руки в бока, поинтересовался вставший рядом с сестрой лысый эльф, грозно глядя на наши ряды и нарочито сильно выпитив нижнюю губу. Этому лишь бы позубоскалить. А дай шанс, первый швырнет в дремлющую звезду камень или ком грязи. Сказать ей сейчас о грузоподъемности Колывана или потом? Тихонько пробормотал Уль, разговаривая сам с собой. «Все, приступаем. Помните режим бульдозера. А бульдозер не просто идет поверху, он еще и слой дерна снимает глубиной до метра. Ока, я вижу в стороне что-то вроде небольшого кладбища с гробницами. Послать туда птеров на разведку. Как закончишь, мне рапорт. И если есть хотя бы одна целая могила или гробница, мы должны их выпотрошить. И если там гробы, забираем их целиком, не вскрывать. Из гробниц забирается все, вплоть до плиток со стенным орнаментом. Любые статуи вырываются с корнем, но при этом не надо ломать статуи и превращать их в подобие Венеры Милосской. Были уже прецеденты. Злоба, Это ведь ты отломал в прошлый раз хвост крайне редкой скульптуры, изображающей обсидиановую мантикору в прыжке, да? Случайно. Ну-ну, все, начали. Бульдрейд начат. И началось. Есть такая картина в каком-то учебнике. Вандалы в Риме? Что-то такое. Или там много картин подобных. Не успели отзвучать слова черной баронессы, как первые ряды воинов тут же нанесли первый удар. Стоявшая в нише с внутренней стороны городской стены метровая статуя воина с копьем была реально вырвана с корнем и отнесена к одному из мамонтов. Коренастый гном ухватился за каменную плиту мостовой, весящую с полтонны, и, откинув ее в сторону, быстро проверил слежавшуюся землю. Нашел что-то мелкое и забросил себе в рюкзак. На карнизе ближайшей постройки с уцелевшей крышей весело скалился десяток чертенят, выплавленных из меди. И спустя минуту веселые чертенята исчезли в сумке ловкого эльфа-стрелка. А чертенята, между прочим, очень красиво сделаны. Такие стоят ой как дорого. В этом разница между нубами и профи. Профи-вальдиры знают, что настоящая ценность — это отнюдь не сундук с золотом, спрятанный в самом глубоком подвале. Чушь собачья. В подобных случаях ценность — это барельефы, скульптуры, витражи, кованные оконные рамы и прочее, и прочее. С этого складывается самый большой доход. Те же чертенята запросто могут оказаться уникальными украшениями, и на аукционе Альгора уйдут с молотка за весьма крупную сумму. Очень крупную сумму. А нубы так сильно будут искать сундук с сокровищами, что не обратят внимания на медных неказистых чертенят. Клан Неспящих безжалостно бульдозерил древние руины. Копал, ломал, отбивал, срубал, расщеплял и срывал с лица земли. За прошедшими отрядами оставалась перекопанная земля. С грохотом рухнула небольшая круглая постройка, напоминающая часовенку. Вышедшие из облака пыли два воина несли на каждом плече по одной металлической колонне с изящной гравировкой. Вырвали подпорки, и крыша провалилась. Молодцы, что сказать. И не только они молодцы. Я остался один. Вперед ушла даже Кира, соблазнившаяся всеобщим азартом. Бом? Он и вовсе рванул с места одним из первых. Кэлен? Она улетела за бомом. За ними пошагал Крей, увлекая за собой Дока. Мурахром стоял неподалеку, медленно крутясь и следя взглядом за вспучивающимся бугром земли. Выпустил легендарного червя на поисковую прогулку. Так Пэт запросто чего-нибудь найдет и откопает. Орбит что-то задумчиво пытался разглядеть на полустертой стенной росписи, и ему никто не пытался мешать, оставив и стену, и роспись в покое. Черная баронесса осталась в центре отряда, следя за постоянным потоком приходящих ценностей и за поисковиками-вандалами. Клан Неспящих вошел в богатый город. Клан Неспящих покинул бедную пустошь, оставшуюся от города. Двигаясь по спирали, мы пока не преодолели даже трети первого круга. Но все впереди. Медленно, но мы продвигались вперед, все приближаясь и приближаясь к центру руин. Туда, где высилась простая каменная стела со вставленной звездой стража. Там же скрыто самое главное. То, ради чего я и пришел в Запределье. Вот только что-то мне нехорошо. Нет-нет, да поглядываю я на серую звезду Стража Древних, равнодушно наблюдающего свысока за тем, как пришельцы разрушают город. Тотальный грабеж.